Мне он не нравился по тем же самым причинам, по коим многие и теперь имеют несправедливость не любить его. Прежде не знал он существования приличий света, а после мало об них заботился. Многие и тогда обижались слишком фамильярным его обхождением. Как истинно русский весельчак, любил он всегда без желчи, без злости, без малейшего дурного умысла подшучивать в глаза над слабостями людей и таким образом, задевая самые чувствительные струны их самолюбия, часто творил из них непримиримых себе врагов. Потом же он удивлялся и готов был сказать «да», кажется, за что бы. Не только тогда, но и гораздо после не мог я подозревать удивительного, оригинального таланта, который так внезапно и ярко в нем развился. При всегдашней его рассеянности, которая давал ему вид легкомыслия, мог ли я предполагать в нем те постоянные, глубокие наблюдения, кои снабдили сочинения его столь живыми, верно изображенными картинами? Кто бы как ни любил перо его, но кто узнает сердце, которое им водило, тот полюбит человека, я уверен в том еще более, чем автора. Я скажу об нем, как Иисус об Магдалине. Многое должно ему простить, ибо много любил он добра, исполнение своих обязанностей, много любил Бога, Отечество свое и весь род человеческий. Его отпускали в Петербург со мною, поручая его братским моим об нем попечением. Ну, умели же найти ему наставника. Во время наших сборов явился в Пензе умный, богатый и бородатый Василий Алексеевич Злобин на обратном пути в Петербург из Вольска и Саратова. Мне теперь совестно вспомнить, как тогда за ним ухаживали. Лучшего приема нельзя было бы сделать вельможе. Все чиновники ходили к нему являться, и у губернатора обедал он всякий день. Занимал, как приезжий гость, первое место. После того, кажется, трудно новые поколения слишком упрекать в поклонении злату. Однако же не мне осуждать почести, оказанные Злобину. Он в это время самым любезным образом вызвался сделать мне великое одолжение. Привыкнув к неге, он ехал один в просторной четвероместной карете. Я захворал, и он предложил мне половину оной с обещанием дорогой оберегать меня. Наши две зимние кибитки, моя и Загоскина, примкнули к его поезду, и мы 4 ноября отправились в путь. Старики прежде неохотно входили в суждения с молодежью, и я Злобина знал только поверхностно. Но тут, запершись в карете, в беспрестанных с ним разговорах, узнал я, сколько без всякого учения в простом русском человеке может быть природного ума. В каждом слове сколько толку, какой великий смысл! Но иногда он меня им ужасал. Порабощение у нас никогда до того не простиралось, чтобы, как у невольников древнего мира и нового света, оно у крепостных наших отнимало даже время на размышления. А опасение проговориться заставляло их быть осторожными в речах и кроткими в выражениях. Из этого произошли миллионы поговорок и пословиц, составляющих народную мудрость, которая из рода в род переходя, как умственное наследство, все более обогащается новыми мыслями. В этом, мне кажется, ни один народ в мире не может сравниться с нашим. Перед самым нашим отъездом выпал снег. Стали морозы, и сделалось первопутье. Оттого мы не ехали, а летели. И хотя по откупным делам Злобин должен был останавливаться в Саранске и Арзамасе и промешкал в обоих более полутора суток, все-таки приехали мы в Москву 8 числа, самый Михайлов день. Тут мы расстались. Он на другой день поехал далее, а я остался погостить у сестры. Что сказать мне о тогдашней Москве? Трудно изобразить вихрь,